Глава четвертая. «Ты что-нибудь в этом понимаешь?» — спросил Крок, потирая запачканную в мазуте рукой бороду. «Ни шиша», — признался я. «Арая просила сходить и спросить, не надо ли тебе чего-нибудь». «Не надо ли чего-нибудь?» — переспросил бородач. «Конечно надо. Дизель надо на новый поменять. Бодрюша как можно больше, чтобы залатать дыры в газовых мешках. Металл-то для каркаса найдется». «А если ты лез на эту верхотуру, чтобы спросить, не хочу ли я есть или пить, то ты зря это сделал. Я ничего не хочу. Вот если бы ты приволок выпивки...» Механик тяжело вздохнул. «Но в этой засранке мелкой хрен чего допросишься. Капитан сказала, что в ее отсутствие пить нельзя, значит, пить нельзя». Я кивнул. «Сам бы не прочь выпить, но уж мне-то Арая, мой личный врач и гипнотизер, точно этого не разрешит. Вообще, за последние 6 дней... Я только в 3-й раз встал на ноги, а свою комнату покинул впервые. Во время каждого пробуждения Арая быстро выясняла у меня, как идет процесс изучения языка, и снова погружала в сон. На мои вопросы девушка практически не отвечала. Единственное, о чем я от нее узнал, так это о том, что мне несказанно повезло. Их дирижабль пришвартовался здесь за 30 минут до моего появления. Ну и еще, что команда этого цепелина состоит из 7 человек, 5 из которых уехали на машине за недостающими для починки деталями. «А когда приедут остальные?» — спросил я у Крога. «Ну...» — механик снова начал теребить свою бороду. «Уехали они 12 дней назад, так что скоро должны вернуться». «Подожди», — медленно сказал я, одновременно проводя простые расчеты в уме. «12 дней назад?» «Ну да, 12. До города, в котором мы были на последнем деле, около 1000 километров. Должны уже скоро приехать». «Но разве я спал 12 дней? Я же помню, что когда ты меня принес, в бункере было много людей». «А ты сколько думал, а? Ха-ха-ха-ха! А Рая тебе не сказала? Да уж, она девка молчаливая. Впрочем, нет ничего хуже, чем болтливый охотник за головами». Эта фраза была моим 2-м шоком за этот день. «Первые 6 дней ты спал, не просыпаясь. Не думал же ты, что она начала пичкать тебя нашим языком сразу? Поверь, Алексей, это бы тебя убило. Я-то в этом ни хрена не понимаю, но девчонка говорит, будто мозг потребляет массу энергии. Видел бы ты, сколько она съедала после того, как приходила от тебя. И ты, наверное, не заметил, но она очень сильно похудела». «Так вот, если бы она начала тебя обучать сразу, как приполз, ты бы умер от истощения. Ты и так едва жив был. Но капитан четко дала понять, она хочет, чтобы ты выжил. Уж не знаю, зачем ей это». «Ясно, я замялся. «А что будет со мной дальше?» «С тобой? Ну, отработаешь долг, потом идешь, куда захочешь. Задолжал ты, кстати, нехило, 3-4 кредитов. Захочешь остаться у нас — останешься, если докажешь свою полезность, конечно. У нас в последней стычке как раз...» Бородач замялся и сделал вид, словно занят чем-то важным. Хотя даже я понял, он перекладывает свои инструменты без какой-либо цели. «Значит, если я захочу, то смогу остаться?» — уточнил я. «Конечно, даже заработаешь кое-что, если выживешь, конечно». «А чем вы занимаетесь?» «Мы...» Крок усмехнулся. «А ты еще не понял? Мы свободные путешественники, мастера на все руки. Почта, контрабанда, пассажироперевозки, наемные убийства. Мы занимаемся всем, лишь бы платили. Я механик и рулевой. Второй механик — Эмена, моя дочь, она же и повар. Арайя, Корос и Дерек — убийцы. Авер, хрен пойми кто, делает всего понемногу, врачует в том числе. Ну и капитан, она же главная рулевая». Механик тяжело вздохнул и буквально просверлил меня взглядом. «Был еще у нас Кайк, снайпер, но стычка, стоившая этому малышу дизеля и половины пузырей с газом, оказалась для него последней. Пулеметную установку на цепеле не видел?» «Нет», — покачал я головой. «А она была. Но ничего, у нас еще бронебойная винтовка есть. А после выполнения заказа хватит на новый пулемет получше старого. Может, даже на пушку. Если не сможешь стать снайпером, найдется другая работа. Мы всем рады, лишь бы прок был». «А я-то как рад», — пробормотал я. Радовался я или грустил, черт его знает. Одно я знал точно. Моя жизнь действительно кардинально поменялась. Пожалуй, стоит описать цепелин, которому на неопределенное время предстояло стать моим домом. Дирижабль, названный капитаном Непобедимым, имел сигарообразную форму. В длину он достигал метров 150, а диаметр составлял примерно четвертую часть длины. Корпус летательного аппарата был сделан из тонких листов дюралюминия. Поначалу я решил, будто это броня, но дыры в тонких, едва 2-миллиметровых листах эту мою теорию опровергли. Просто местные конструкторы сделали ставку на жесткий корпус и не слишком-то экономили материалы. Не виню их в этом, сероватый металлический корпус выглядел устрашающе. Наверное, из-за цвета я поначалу и не заметил эту махину. Когда Крок нашел меня, уже смеркалось, и увидеть сероватый корпус на фоне темнеющего неба было не так просто. Да и в тот день дирижабль, благодаря весу машины, висел над землей куда ниже, чем сейчас. Помещения располагались внутри корпуса, из-под аэростата выглядывала только рубка управления, да под оперением торчали два винта. О воздушном бое, в котором погиб снайпер, а корпус цепелина был так сильно поврежден, механик рассказывал скупо и без особых подробностей. Часто и вовсе пожимал плечами, предпочитая не отвечать на глупые, по его мнению, вопросы. Эта стычка являлась настолько обыденным делом, что уже через 2 недели о ней мало что удавалось вспомнить. Раздражение механика проявлялось лишь при упоминании повреждений, которые оказались слишком серьезными для обычной стычки. Правую сторону корпуса буквально изорвало в клочья пулями, из-за чего 5 из 12 мешков с гелием пришли в негодность, а от пулеметной установки и, следовательно, пулемета вместе с уймой патронов остались лишь воспоминания. От пулеметчика, понятное дело, тоже, но его механик особо не жалел. Парень не прожил на борту и недели. Материалы для Крога были куда ценнее малознакомого человека. Обрадовавшись предложению остаться, я резко поумерил свой оптимизм. Команде требовался стрелок, и за неимением альтернативы им предстояло стать мне. Сложив 2 и 2, я понял, почему так сильно пострадала именно правая часть дирижабля. Виной тому как раз пулеметная установка. Значит, мне предстояло занять самую опасную должность в команде. Я даже подумывал о том, чтобы потихоньку смыться, но не рискнул. 1000 километров до ближайшего города – слишком большое расстояние, чтобы его можно было пройти пешком, не имея ни каких-то запасов продовольствия, ни оружия. К тому же, незнание местных обычаев могло плохо отразиться на состоянии моего здоровья. Я мог попасть в рабство. Мало ли, на Земле оно даже в развитых странах широко практиковалось до 19 века. Загреметь в тюрьму, а то и вовсе заблудиться и погибнуть. Кроме того, мне не хотелось вновь садиться на диету, едва не стоившую мне жизни. Но больше всего меня беспокоило отсутствие оружия. Умом-то я понимал, что у человека, имеющего, к примеру, винтовку, куда больше шансов нарваться на пулю, выпущенную таким же вооруженным придурком, но жажда раздобыть что-нибудь убийственное перебарывала логику. Без оружия я чувствовал себя абсолютно голым. Наверное, это было чем-то вроде инстинкта. Теперь я понимал, почему люди в фильмах или книгах во время каких-то бедствий или апокалипсиса вооружаются и стреляют друг в друга, вместо того, чтобы договориться и жить мирно. Дело в страхе. А пистолет или автомат под рукой помогают его перебороть, почувствовать себя уверенней. Но моя жажда завладеть хотя бы мушкетом обуславливалась не только этим инстинктом. Я попал в другой мир, где 2 дирижабля, встретившись в небе, могут без переговоров начать перестрелку. В этом случае оружие мне просто необходимо. Хуже того, обладание оружием означало то, что мне придется им пользоваться. Я не пацифист и не ханжа. Я понимал, в случае, когда судьба предоставит мне выбор стрелять или быть убитым, на самом деле выбора никакого и не будет. Когда здесь и сейчас решается, жить тебе дальше или умереть, не время рефлексировать и размазывать сопли по щекам. Но сама мысль о том, что мне придется кого-то убить, как будто уже была убийством. Она будто бы вырывала меня из привычного мира, в котором я уже не находился. Началась новая жизнь, и я сам могу решать, кем быть и как себя вести. Не скажу, будто я этому слишком радовался, но в моей жизни исчезла всякая определенность, и это щекотало нервы. Чтобы подумать об этом, у меня был целый день. Когда я проснулся, Арая обследовала меня, введя в транс, конечно, а потом сообщила, что я полностью восстановился. Я хотел поговорить с девушкой, но та, проигнорировав все мои вопросы об этом мире и, главное, об исполнителях желаний, ушла, оставив тоже отвратное пойло в миске в качестве завтрака. К счастью, сегодня в витаминном бульоне плавало еще и два размокших сухаря. Позавтракав, я напялил выделенные мне из запасов Крога штаны, которые оказались мне коротковаты, и рубаху, повисшую на мне мешком, и направился на поиски механика. Но и с ним поговорить не удалось. Бородач был слишком занят дизелем, так что в ответ на все вопросы я получил приличную порцию ругани и совет дождаться капитана. Маясь от скуки, я побродил по окрестностям, но ничего интересного не нашел. Та же выжженная земля, местами покрытая короткой рыжей травой. Те же ржавеющие железные монстры. Бункер я изучил еще вчера. Кроме коридоров, комнатушек, пары заставленных столами и стульями столовых и трех комнат отдыха, там были только разбитые в хлам проржавевшие пулеметные установки да пушки. Поэтому я пошел в свою комнату и весь день плевал в потолок, размышляя о своей нелегкой судьбе и возможных ее исходах. А вечером вернулась остальная часть команды непобедимого.